Эанки с победным видом обвела взглядом зал Звездного Лебедя. Она могла гордиться собой. Ее доводы были безупречны. Она высказала все, что хотела. Если Совет Лебедя не прислушается голосу разума, тем хуже для него. Ее же совесть может быть спокойна. Сидевшие у стен светорожденные молчали. Ждали, когда выскажутся главы домов. Эмзар, все так же равнодушный, буднично предложил начать с младшего. Клэр утренний ветер из дома журавля Эанки не любил. И очень. Когда-то, много весен назад, красавица из дома розы владела сердцем Клэра. Но неистовое желание возлюбленной вернуть вчерашний день вызывало у любившего дождь, птиц и светлые кленовые рощи журавлика недоумение и печаль. Девушка сочла своего обожателя трусом и ничтожеством, что не мешало ей показывать немногочисленным подругам свои изображения работы Клэра. Казалось, так будет вечно. Но однажды утренний ветер посмотрел по сторонам и понял, что кроме Эанки в убежище есть и другие. Пепельноволосая Тина, последняя незабудка из дома Ивы, вытеснила из сердца художника дерзкую красавицу. Эанки тяжело пережила потерю единственного к тому времени поклонника, попыталась выместить зло на Тине. Но тут-то кроткий Клэр показал, что досаждать его любимой не может никто. Эанки не забыла ясный зимний день, когда напротив лебединого чертога появилась ледяная статуя. Это, без сомнения, была она. Эанки Аутандиэль. Но прекрасные черты были сведены гримасой злобы и вожделения. Нежные руки скрючены, как совиные лапы. Рот разинут, словно ледяная женщина выкрикивала отвратительные грубые слова. Трудно было представить себе большее оскорбление. К тому же обитатели убежища, понимающе перемигивались, довольные тем, что вздорная девица наконец-то получила по заслугам. Статуя, несмотря на слезы и крики Эанки, простояла до весны. Красавица запомнила урок, она стала сдержанней, но ненависть к Клэру возросла многократно. Когда же мать утреннего ветра отказалась от своих прав главы дома в пользу сына, Аутандиэль не показывалась на улице несколько дней, боясь выдать обуревающие ее чувства. Что до Клэра, то он своих чувств не скрывал. «Я выслушал все, что говорила эта дева». Художник произнес это слово так, что оно прозвучало оскорблением, и не понял почти ничего. Я не понял, почему мы должны заниматься жалобами сестры на брата при живом отце и главе дома. Я не понял, почему мы должны отбирать у брата его находку и передавать ее сестре. Я не понял, наконец, почему мы должны приступить к древний запрет и вновь начать поиски отвергнувших нас богов. И почему кольцо, не имеющее ничего общего с нашей волжбой, поможет там, где ничего не вышло у лучших магов. Я знаю лишь одно. Эанки Аутандиэль не хочет смириться с тем, что у нее никогда не будет подданных, что она живет на маленьком острове, а не в легендарном Светозарном, и что она ни в ком не вызывает ни любви, ни хотя бы уважения. Поэтому-то она и ненавидит всех. Вас, меня, своего брата. Если мы уступим и отдадим колдовскую игрушку, Эанки будет заботиться лишь о себе. Если найденная Ромерлем вещь в самом деле ценна, мы все превратимся в заложников скверного характера Эанки, чтобы не сказать безумия. Я кончил. Благодарю тебя, Клэр, утренний ветер. Что скажет дом Ивы? Недаль, рябиновая гроздь, изящным движением поправил опаловый медальон, с которым не расставался со дня гибели жены. Я не хочу никого осуждать и никого обсуждать. Мне кажется, принесенное Ромерлем кольцо не повод для сбора совета. Это внутреннее дело дома Розы. Я готов извиниться за излишнюю резкость слов, сказанных моим зятем, но не за суть их. Эанки Аутандиэль поступила недостойно. Благодарю главу дома Ивы, совет ждет слова дома Иволги. Главой дома Иволги была Тамиона, лунная бабочка, легкая и неуловимая. Собственно говоря, дом Иволги состоял-то из трех одиноких сестер, все еще надеявшихся обнять возлюбленных, пропавших во время войны монстров. Лея и Вардике ждали женихов, Тамиона – мужа. Я даже не знаю. Тамиона грациозно склонила золотистую головку. Что сказать? Если это кольцо действительно столь важно, надо просить Ромерли отдать его клану. Может быть, мы с его помощью сможем отыскать тех, кого по недомыслию оплакиваем, или же защититься от будущих бед. Если же это обычный перстень, пусть он остается у Ромерли. Что до Эанки, она в любом случае не имеет на него прав. «Благодарю тебя, Томеоне Лагариэль. Дом Ириса». Стройный, темноволосый Антел, золотой тростник, с глазами синеловыми, как вечернее небо, был немногословен. «Мы слишком мало знаем о кольце Ромеерля, чтобы судить о нем. И к тому же решать судьбу талисмана за спиной нашедшего недостойно». «Спасибо, Антел. Астен, кленовая ветвь, ты присоединяешься к словам Аанки из твоего дома?» «Нет», — покачал золотой головой Астен. «Аанки движут зависть и честолюбие. А это не те кони, на которых можно въехать в земли обетованные. Что до кольца, оно принадлежит не нам, и не нам решать, что с ним делать. Что ж, дом Розы откровенен, дом Лилии. Если находка Ромеерля может быть полезна клану, нельзя выпускать ее из рук. Но мы должны быть уверены, что магия кольца не враждебна свету. Если Эанки готова поручиться за все ею сказанное, я предложил бы позволить ей заняться кольцом». Дом Лили также высказался достаточно ясно. «Будет ли говорить дом Мотылька?» «Дом Мотылька полагает, что нужно выслушать Ромеерля-разведчика и только потом решать». Главы домов сказали. Эмзар бесстрастно обернулся к сидящим вдоль стен. «Присутствующие на совете будут говорить?» Эмзар ожидал, что сторонники Иоанки станут убеждать совет, но те молчали. Эмзар заметил быстрый взгляд, которым Иоанки обменялась с матерью и Ферианом из дома Лилии. Что-то затевалось. Однако, что именно приготовила Аутандиэль, никто так и не узнал. Серебристый занавес поднялся, и в лебединый чертог вошел тот, имя которого так часто упоминали собравшиеся. Ромеерль, словно бы в насмешку над сестрой, оделся, как иландский маринер. Столь нелюбимый эльфами черный цвет выгодно оттенял золото волос и синеву глаз. А длинный клинок, нашитый серебром перевязи, и кинжал за спиной говорили, что этот изысканный красавец не менее опасен, чем лев или кердера. Лицо барда хранило вежливое выражение, но в глазах плясали смешинки. Я с интересом узнал, что благодаря моей предприимчивой сестрице оказался в центре внимания Светлого Совета и поспешил прийти. Я не помешал? Я рад, что ты здесь, Нео Ромеерль, доброжелательно откликнулся Эмзар, умело скрыв вздох облегчения. Но ты зря беспокоился. Совет Лебеди оставляет просьбу твоей сестры без внимания. Я благодарю лебедей за мудрое решение. Либер улыбнулся, и в улыбке его опять-таки сквозила легкая насмешка. Боюсь, оно было единственно возможным. Я расскажу всем, как ко мне попало это кольцо. Сочтя по наивности, что знать об этом должны немногие, я ошибся. Отсутствие знания рождает в некоторых головах не самые уместные планы. Итак, угодно ли Светлому Совету меня выслушать? Любопытство в равной степени присуще всем мыслящим тварям. Эльфы не оказались исключением. Ромеерль, или вернее Роман Ясный, в этом не сомневался. Начну с того, что кольцо это принадлежало человеку, известному как Расти Церн. Барт вновь усмехнулся одними глазами. Люди почитают его как святого, и перстень этот хранился в их главном храме. Вместе с руками Расти Церны, отсеченными его убийцами. Касаться кольца имел право лишь архипастырь. Некто, я так и не узнал, кем был покойный, решил завладеть кольцом Расти. Увы, моя дорогая сестра оказалась не первой, кому пришла в голову эта блистательная мысль. За кольцо одному из кардиналов обещали архипастырский посох. Прежний архипастырь был убит. Его приемником готовился стать некто Амброзий, теперь, полагаю, уже покойный. Ночью они вместе с тем, кто охотился за кольцом, осквернили святыню. Один сгорел на месте, другого схватили отсеченные руки. Затем из огня явился сам Расти и поручил кольцо мне. А теперь пусть кто-нибудь попробует подойти и взять его, если сможет, разумеется. Роман учтиво поклонился и остался стоять посреди зала, в упор глядя на Иоанки. Та, гордо вскинув голову, сделала несколько шагов к брату, потом остановилась, резко повернулась и с криком «Ненавижу!» бросилась вон. Совет Лебедя был окончен.